хотя Блок нисколько не держался за свое председательство, все же провал не мог не оскорбить его, но он и вида не показал, что оскорблен. Когда новое правление во главе с председателем Гумилевым и секретарем Георгием Ивановым отправилось к нему с визитом, Блок не только любезно принял его, но нашел нужным отдать визит, посетив одну из пятниц, устраиваемых Союзом на Литейном. И на сегодняшнем вечере Блок также не отказался выступить вместе со всеми поэтами, находящимися сейчас в Петербурге. «Я, хотя и считалась уже поэтом, и даже уже выступала один раз в Доме литераторов, этой чести сегодня не удостоилась. Я осознаю, что это справедливо, выступают только поэты с поэтическим стажем и твердо установившимся именем. Мне все же дано разрешение находиться в артистической, в гостиной рядом с эстрадной залой. И это наполняет меня гордостью и смущением. «Я опоздаю», — предупредил меня вчера Гумилев, «а вы приходите пораньше и ждите меня там. Кузьмин обещал непременно быть. Вот, наконец, и увидите его, и познакомитесь с ним». «Да, я еще ни разу не видела Кузьмина, но я слышала о нем много самых противоречивых рассказов. По ним мне никак не удается составить себе ни образа, ни биографии Кузьмина. Кузьмин — король эстетов, законодатель мод и тона. Он русский Брюмель». У него 365 жилетов. По утрам к нему собираются лицеисты, правоведы и молодые гвардейцы присутствовать при его церемонии одевания. Он старообрядец, его бабушка еврейка, он учился у иезуитов, он служил малым в мучном лабазе. В Париже он танцевал канкан с моделями Тулуз-Лотрека. Он носил вериги и провел 2 года послушником в итальянском монастыре. У Кузьмина сверхъестественные византийские глаза. Кузьмин — урод. Как сочетать все это? Но вдобавок оказывается еще, что Вячеслав Иванов восхищался его эрудицией и в спорах прислушивался к его мнению. Он гордился тем, что Кузьмин жил у него на башне. Но, оказывается, Кузьмин жил еще и у Нагродской, прославленного автора «Гнева Диониса». И там устраивались маскарады, о которых и сейчас говорят шепотом. Оказывается также, что Кузьмин готовился стать композитором и учился в консерватории у Римского-Корсакова, и что стихи он стал писать только в 33 года по совету Брюсова. Он все не мог найти подходящих слов для своей музыки. «Если чужие стихи вам не подходят, пишите сами», — посоветовал ему Брюсов и показал, как это делается. Кузьмин сразу обнаружил огромные способности и вскоре махнул рукой на музыку, заменив ее поэзией, хотя музыку бросил не совсем. Рассказывали, что он так объяснял этот переход к поэзии. «И легче, и проще. Стихи... так с неба готовыми и падают, как перепела в рот евреям в пустыне. Я никогда ни строчки не переделываю». Этому, как и многому другому в его легендарной и противоречивой биографии, мне было трудно поверить. Неужели правда? Никогда ни строчки. Ведь Гумилев иногда неделями бьется над какой-нибудь строкой, и меня по многу раз заставляет переделывать стихи, пока не получится то, что не требует исправления. Я очень люблю стихи Кузьмина, в особенности «Александрийские песни». И Кузьмин казался мне чем-то вроде мага и волшебника, и фокусника. Я всегда волнуюсь перед встречей с еще невиданным мною поэтом. Но сегодня я иду в Дом искусств, как идут на первое свидание в розами расцветший сад. сердцем, заранее переполненным восхищением и благодарностью судьбе за эту встречу. Я готова восхититься Кузьминым не только его византийскими глазами, глазами-безднами,